Лайон. Так значит, часы были у Ви, и она отдала их Демиусу Рингли, чтобы он вывез их из города? Но почему она не рассказала мне о том, кем является ее брат? Боялась? Или точно не знала, но догадывалась? И Кайл подтвердил ее догадки в день нашего побега. Я прокручивал в голове все события прошлой жизни, начиная с момента, как познакомился со своей супругой. С родителями Ви мне, к счастью, познакомиться тогда не пришлось. Впервые я увидел их, когда вернулся обратно в Шеринг. Но теперь мне было понятно, почему они так меня ненавидят, и почему они не хотели видеть Кайла. Неужели они догадались, кто виноват в смерти Ви и их маленькой внучки? Может, поэтому 2 года они не пытались найти ее, думая, что я смогу защитить ее от брата. И обрушили на меня свой гнев, когда я этого не сделал. А с Кайлом впервые я познакомился в порту в день нашего побега с Ви. Я вспомнил страх в зеленых глазах своей супруги, но тогда решил, что причина в ином. Я почти уверен, что путешествие Кайла заключалось в том, чтобы организовать в Леймере общество чернокнижников, за которыми я позже был вынужден гоняться. Неужели Ви было поручено найти в столице Мейлин? Я не знал этого. Как, в принципе, и всего другого, чем занималась моя супруга. Я пропадал на работе, а Ви была предоставлена сама себе. И виделись мы с ней только по ночам. И почему-то в тот момент я абсолютно не задумывался о том, что это неправильно. Ви нужен был муж, а моей маленькой Фло – отец. А я считал, что должен защищать город, чтобы моя семья была в безопасности. Только вот вся моя жизнь была одним огромным заблуждением. Я тяжело вздохнул и попытался вспомнить лицо Ви. И не смог. Я помнил ее, но не мог удержать в голове этот образ. Черные локоны Ви превращались в рыжие кудри. Зеленые глаза сменяли голубые. «Твою же мать!» Рявкнул себе под нос и, подняв с земли камень, швырнул его как можно дальше, вложив в этот бросок всю свою злость. «Да что это за проклятие такое?» «В таких делах, мне казалось, у меня достаточно опыта не натворить фатальных ошибок. Я успокаивал себя тем, что когда вернусь в прошлое, я не буду помнить о Мейлин. Мои воспоминания сотрутся. По крайней мере, такие предположения мы делали с Бейкером, но как на самом деле обстоит дело, я не знал. Но это была самая вероятная из наших версий. Как так получилось? Где я допустил промах? Столько лет я боролся со всеми соблазнами, с любой симпатией, для чего? Чтобы слететь с катушек, касаясь рыжих кудрей Мейлин? Я ее даже с Бейкером, черт возьми, боялся оставить одну. Неужели я теперь буду охранять ее как верный пес? Но мне совсем не понравилось то, как Бейкер взглянул на нее, так, словно что-то задумал. Настоящий идиот. Продолжая осыпать себя проклятиями, я вышагивал к дому травницы. Но что он мог задумать? Вытащить воспоминания, конечно же. Я резко остановился. Внутри медленно разрасталась тревога. Бейкер – хранитель. И он может достать воспоминания Мейлин только одним способом. Ведь если это можно было бы сделать при помощи ритуала, Кайл бы уже давно сделал это. Мимо меня, скрипя на ухабах, проехал дилижанс, и я очнулся от своих мыслей. И, развернувшись, стремглав бросился обратно к дому Бейкера, боясь, что опоздал. Не успел. Во мне бурлило огромное желание убить единственного хранителя в Шеринге. Ведь если он лишил жизни мою Эмбрукс, я этого так не оставлю. «Мейлин!» – взревел я, стоило мне ворваться в дом. И не успел я сделать и шаг в сторону соседней комнаты, как мне навстречу вышел Бейкер, держа в руках неподвижное тело Мейлин. «Нет, нет!» Я мгновенно подскочил к хранителю и вырвал свою рыжую красавицу из его рук. Прижал к себе, касаясь губами прохладной и побледневшей кожи. Мне казалось, что этот огонь, который она зажгла во мне, потух. Что я снова живой мертвец. «Я убью вас, Бейкер!» Прохрипел, вглядываясь в каждую красивую черточку женского лица. «Клянусь! Убью!» «Она сама захотела этого», — произнес Бейкер, пожав плечами. Вид у него был такой, словно совсем ничего не произошло. Я же направился к дивану, чтобы положить туда худенькую фигурку и, наконец, обрушить свою ярость на хранителя. «Зато теперь мы узнаем, где недостающий элемент», — добавил он и привел меня в еще большее бешенство. «Не надо никого убивать, Лайн Уэйт», — прохрипел слабый женский голос, и я всмотрелся в бледное красивое лицо. «Мэлен!» «Да жива твоя напарница!» — раздался за спиной голос Бейкера. «Но она очень слаба». Чувство радости накрыло меня с головой, а из груди вырвался вздох облегчения. У меня складывалось ощущение, что я словно только что вынырнул из-под огромной толщи воды и, наконец, вдохнул воздух полной грудью. Я смотрел на ее темные ресницы, ожидая, пока она откроет глаза, но этого не происходило. Словно последние силы она потратила на свою просьбу. «Что вы сделали с ней, Бейкер?» «Забрал у нее руну. Она внучка Элберта Ренальди, одного из самых сильных хранителей королевства. И ей, к счастью, передалась только его магических сил. Но она не так сильна, как ее дедушка или я». «Мэйлин – хранительница?» Эта новость заставила меня вновь вглядеться в ее лицо. «Ну, до этого громкого звания ей еще далеко. В ней нет столько сил. Она унаследовала лишь часть магии Эльберта Ринальди. А если бы в ней не было магии, тогда бы она умерла». Я крепко стиснул челюсти и взглянул на сумасшедшую отважную женщину, которую держал на своих руках. «Мэйлин, Мэйлин, Мэйлин, ты совсем сошла с ума!» Я боролся с желанием наказать ее и расцеловать. Но ее выходка точно не пройдет безнаказанно. «Встреться с Эйвори. Пусть делает все, что хочет, чтобы отвлечь Кайла. Я же нагряну в серый квартал и заменю тебя», — произнес хранитель. «Уничтожу парочку чернокнижников, чтобы позлить нашего защитника. Мэлен придет в себя к вечеру, но будет еще слаба. Ей нужно 3-4 дня, чтобы окончательно окрепнуть. И ты будешь ей очень нужен». «В ней начнут пробуждаться силы?» «Да. Она должна научиться ими управлять. Но это не самое страшное. В ней начнут пробуждаться воспоминания». Я с готовностью кивнул и покрепче прижал к себе стройную фигурку. «Вы справитесь, Бейкер?» «Конечно. 4 дня — не такой большой срок. И ловить чернокнижников, между прочим, это моя работа, которую ты у меня забрал». «Значит, принимайтесь за дело». Отчеканил я и двинулся в двери, все еще злясь на него за то, что он согласился на безумную идею Мэлен. Хотя, а чего я хотел? Хранители призваны защищать людей любой ценой. Как и Мэлен, в которой течет кровь самого сильного из них.